Я очень благодарен вам, доктор, что вы посетили нас. Сара, Джек еще не вернулся? Нет, Джозайя. Право, я смотрю на все это как на мальчишескую выходку. Я и не думал жаловаться. Вы очень добры, но я не могу прощать оскорблений. Однако. Вы что-то сказали? Нет, нет, ничего. Я собирался спросить, кого изображает этот интересный портрет? Это ваш родственник, я полагаю? Да, это мой предок, епископ Раймонд. Он был ревностным и суровым поборником веры. Его трактат «Душа грешника» пользуется и по сей день почетной известностью среди богословов. В нашем роду чтят его память. Понимаю. А вот этот нож принадлежал когда-то герцогу здешнего края. Он подарил его епископу, когда однажды нашел пристанище в его доме. Вот видите, здесь на черенке золотая пластинка с вензелем. Джек, в каком ты виде? Явился. Явился. Помнишь ли ты этого господина? О, он-то, наверное, помнит меня. Иди, иди сюда и дай мне руку, мальчик. Ведь мы не сердимся друг на друга, не правда ли? Что ж ты стоишь? Подойди и дай руку. Вот. Ну и отлично. Постой, постой. А почему ты подаешь левую руку, а не правую? Правую не могу. Что ты опять натворил? Посмотри, весь рукав в грязи. И изорвал воскресную куртку. Покажи руку. Ну вот. Ого! Где ты так порезался? Тебя спрашивают, как это случилось? Я помогал... Биллу. Кому? Кому? Биллу Пенверну. Убирать сеть. Ты напал на фермера сегодня утром. Ты нагрубил мистеру Дженкинсу. Ты шатался по рыбацкому поселку, что тебе запрещено. И, наконец, ты якшался с Пенвернами, что тебе запрещено строжайше. О, Джек. Как ты можешь быть таким непослушным? Иди в свою комнату и жди, пока я не приду. О, милостивый Боже. Он исправится, когда подрастет. Многие очень хорошие люди были в детстве скверными мальчиками. Шалунами, да. Но, к несчастью, в моем племяннике не только детская шаловливость. Это ужасные порочные склонности. Мы благословляем Бога, что в его сестре Молли их нет. Мальчик же безнадежен. Жена моего покойного брата, ну, впрочем, вы скоро познакомитесь с этой злосчастной историей из деревенских сплетен. Прошу простить, мистер Дженкинс, эти часы наша семья обычно посвящает чтению Библии. Может быть, вы разделите? Благодарю вас. Мне еще нужно сделать несколько визитов. Как вам будет угодно. Навещайте нас. Мы будем очень рады. Благодарю. Всегда буду рад помочь вам советом. Край, куда вы попали, нелегкий край. Болото, лихорадки, ледяные ветры и человеческие души, не согретые советом смирения и веры. Темные, как болотные топи. Этих рыбаков, этих спесивых нищих нужно держать в повиновении страхе Божьем. Вам предстоит немало трудностей, мистер Дженкинс. Я очень вам благодарен, что вы нашли время навестить нас. Я буду крайне рад видеть вас. Благодарю вас. Невзгоды и потери, как расстаться мне с тобой, моя единственная Мэри. Эй, господин доктор! О, где ты, сорванец? Я здесь! Как же тебя занесло на крышу? Ты свалишься оттуда? И потом, кажется, тебя послали наверх? У тебя заболит живот, если ты будешь есть неспелые фрукты. Да ну, некогда мне разговаривать. Скоро дядя примется меня пороть, а мне нужно закусить немножко. Ожидание порки не испортило твоего аппетита? Джек! Джек, где ты? Я здесь, тетя Сара. Джек, иди сейчас же домой, гадкий мальчик. Голубчик, иди домой, дядя рассердится. А не правда ли, мистер Дженкинс, какое у нее нежное сердце? Она всегда ревет, когда дядя меня порит. А ты не ревешь? Я? О, да разве я старая баба? Тетя Сара, дядя уже пошел наверх? Держу пари, что я успею раньше него. Господи, куда ты? Разве можно лазить по плющу? Ой, ты упадешь с карниза. Ну что нам с ним делать? Ой, какой непослушный. Дальнейшие события миссис Мирская развивались следующим образом. Подождите, не читайте дальше. Хорошо. Дальше все было совсем иначе. Дальше начинается история про Дрозда, а Дженкинс о ней ничего не знает, и никто не знает. А без этого вы ничего не поймете. Я вам расскажу. Это было так. Джим Грекс ждал меня за холмом. Мы собирались вместе залезть в сад к сквайру. Эй, Джим! Эй! Сюда! Так, тихо. Эй, а ты чего это за спину прячешь? Погоди, увидишь. Ага. Скажи-ка лучше, чего ты в церкви не был? Не взяли. Дядя сказал, что я так дурно вел себя, что не достоин слушать Слово Божие. Ну и засадил меня переводить целую гору чертовой латыни. Это за что же? Неуважение к памяти епископа. Хотел бы я, чтобы он воскрес хоть на 5 минут, этот чертов предок, чтобы я мог дать ему хорошенько по шее. А что было в церкви? Эх, здорово было! Викарий обличал Пенверна. Что? В проповеди? Ну да. Бог покарал вольнодумца в детях его. И его дочке Эллен, и ее соблазнителю тоже досталось. Пусть громы небесные поразят блудницу. А в поселке никто ничего и не знал. Говорят, старуха Мэгги сама все рассказала викарию. А как проповедь кончилась, Эллен бегом из церкви, а мальчишки за ней кричат: блудница, блудница, вот смех-то. Нет, он нарочно, чтобы доконать Билла, скотина. А теперь смотри-ка, что у меня. Ну-ка. Есть. Ой! И Дрозд. Ага. Пестрый Дрозд, пеструшка. Ой. Хочешь? Ручной. Можешь сам приручить. Я поймал его вчера в долине. Ой. И какой Дрозд. Прям красота. Ага. Отдам за 9 пенсов, только для тебя так дешево. У меня только 2 пенса. Ну, нет, так нет. Делать нечего. Я отдам птицу Тому. Он просил меня. Надо будет ей выколоть глаза вечером. Не смей! Зачем ей выкалывать глаза? Она и так будет хорошо петь. Ой, Джек, я не знал, что ты неженка. Да, конечно, я выколю ей глаза. Так все делают. И не из-за чего тут шум поднимать. Эй, смотри-ка сюда. Ой, ты! Откуда у тебя такой нож? А тебе что за дело? Покажи-ка. Держи. Так. О, рукоятка малахитовая. Ага. Пластинка с вензелем. Золотая. Постой. Это же ножик епископа, Джек. Угу. Как ты его добыл? Ну, может быть, дядя сам мне его дал. За то, что я пай-мальчик. Врешь. А может быть, я сам взял? Ну, починить удочку. Святителей. Задаст он ну, тебе. Понятно. Слушай-ка, Джим. Ну? Хочешь меняться? Что на что? Птицу на ножик. Так ведь ножик-то стоит... Джек, да он тебе так задаст! На, черт с ним. Ты вправду хочешь меняться? Ну, понятно. Дай птицу. Вот. Только слушай, ты мне... Что не... Не втравишь меня? Ну, поговори мне еще. Да нет, я не то. Если твой дядя... Джем Грикс, когда я меняюсь, то я меняюсь. А ну, давай птицу. Ну, а? Ладно. Коли ты не боишься, то мне и подам, но все равно. Давай нож. На. Ну, я пошел. А яблоки? В другой раз! Эй, эй, пичуга, ну чего ты так трепыхаешься-то, а? Влетит-то мне, а не тебе. Да, влетит, конечно, здорово, что и говорить. Но ведь все равно дядя будет колотить меня не за это, так за что-нибудь другое. А если подумать, что тебе выколят глаза и заставят петь в темной клетке... Ой, хлеба хочешь, дурень? На. Да ешь ты. Ешь, не бойся. Не берет. Я, пожалуй, попробую его приручить. А что, если дрозд попадется на глаза дяди? Тот его придушит. Просто так, от злости. Утопил же он прошлым летом котенка Молли. А как его звали? А, Тидльс. Ну да она тогда разбила чашку. Вот скотина. Да, дрозда, пожалуй, надо выпустить. Вырасти бы скорее. Ну, лети. Лети, смотри. Смотри, снова не попадайся. Понимаете, миссис Мирская, это был необыкновенный день. Когда я выпустил дрозда, и он стрелой полетел в долину, я вдруг словно в первый раз увидел, какое небо над бухтой. И сколько вокруг, ну, чудес, что ли. Вереск на холме, чайки над морем. И мне впервые, пожалуй, вдруг стало до того наплевать на дядю. И начались какие-то совсем другие дни. Их было 4. 4 дня я ни с кем не дрался. Не кидал гнилыми грушами в сестру Сквайра, старую деву. Не лазил в чужие сады. Я шатался по дюнам. Залезал на вересковые холмы. И все было так здорово. А потом... Потом мы пошли гулять с сестренкой Молли. Да, я еще ничего не говорил вам о Молли. В тот день она очень плакала. Ее никогда не пускали гулять одну. И я вдруг решил пойти с ней. Я повел ее на маленькую площадку в скалах, где можно было встать на колени возле трещины в граните и смотреть сквозь нее в пещеру далеко вниз, где ревел прибой. Не бойся, я не дам тебе упасть. Джек, а как ты думаешь, там, внизу, живет Бог? Не знаю, но я бы не хотел, чтобы он там жил. Почему? Ну, не хотел бы, и все. Дать вишен? Дай. На-ка, вот. Джек, смотри, Джек, я брошу косточку в воду, и в море вырастет вишневое дерево. А на нем будут висеть морские вишни. Придет рачок, увидит морские вишни и подумает: надо их взять домой для моих маленьких рачок. Слушай, Молли, а ты когда-нибудь рассказываешь тете Саре вот про рачков и про вишни? Что ты? Ну, конечно, нет, конечно. Ой, смотри-ка. А я думал, раз ты послушная, и она тебя любит, так... Так это же лучше всего, Джек. Если ведешь себя хорошо, то тебя оставляют в покое. Ой, вот ты, оказывается, какая умница. Джек. Ой, как здесь жарко, Джек. А я хочу спать, Джек. А, ну, поспи, поспи. Вот, ложись сюда. В тень и спи, так? Вот только... Ой, ишь ты, уже спит. Ой, не напекло бы ей голову. Ой, Господи. Кто ой, это? Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Ой, Эллен. Ой, Эллен Господи. Пенверн. Эллен. Эллен. Эллен, поди сюда. Не называй меня по имени, а то сбегутся мальчишки. Опять будут швырять меня камнями. Камнями? Что ты говоришь? Преподобный отец Реймонд Сказал, что я блудница, что таких прежде побивали камнями. Мальчишки бежали за мной, а я спряталась тут. Он говорит, нужно покаяться публично, назвать имя соблазнителя и в унижении обрести Бога. Его, как меня, чернить мертвого. Ой, Сэм в море. Там такая глубокая, спокойная вода. Ой, мысли все бегут, бегут куда-то. Ну почему? Почему так устроено, если человек несчастен? Бог наказывает его за его несчастье. Не знаю, Эллен. Пойдем, я провожу тебя домой. Никто тебя не тронет. Ты не бойся. Не бойся. Нет, домой нельзя. Там отец. А он что говорит? Мысли все бегут. Бегут куда-то. Отец? Отец молчит. Да нет, вот, сегодня сказал, убью этого чертова папа. А потом тебя. Тебе нельзя тут оставаться. Скоро начнется прилив. Молли! Молли, проснись! Молли! Молли! Ой, Джек, а мне снились морские вишни. Ну, что ж ты стоишь-то, Молли? Ну... Эллен, уйдем. Уйдем отсюда, Джек! Подожди, ну поздоровайся с Эллен. Ну, а еще примерная. Уйдем, дядя рассердится, нельзя с ней здороваться, нельзя! Молли! Нет! Нет! Молли, Молли! Прощайте! Прощайте всех! Ты был последним, кто видел эту тварь. Ты встретился с ней на берегу и передал ей деньги, которые выручил за продажу семейного сокровища Реймондов, нашей реликвии, ножа епископа. Чтобы тебя не заподозрили, ты потащил с собой сестру. Ты не можешь не знать имя соблазнителя этой особы. Ты назовешь мне также место, куда отправилась Эллен Пенверн. Как? А Эллен до сих пор не вернулась? И ты спрашиваешь меня? Довольно. Довольно! Здесь не театр, где ломалась твоя мать. Тебя видели сегодня с Эллен, потом она исчезла. А чтобы ты не продолжал напрасно лгать, смотри. Вот нож, который ты украл и продал. Приезжий торговец признался, что купил его у здешнего школьника. Может быть, теперь ты скажешь мне правду? Правду? Нет, это невозможно. Я не могу вам сказать, вы ничего не поймете. Ах, даже так? Я не пойму. Я не пойму? Погоди. Погоди. Ох, кажется, я достаточно понял. Почему бы тебе не совершить и эту последнюю гнусность. Ты всегда вертелся около этих Пенвернов, несмотря на все мои запрещения. Ты осмелился украсть семейную реликвию и продал ее, значит, тебе были нужны деньги. Много денег. И сегодня тебя видели с... Я был слеп. Ты виновник падения девицы Эллен Пенверн. Виновник чего? Не прикидывайся невинной овечкой. Ты прелюбодей и лицемер. Теперь речь идет не только о краже, хотя и кража тяжкий грех. Ты топчешь ниву Господню, на которой я тружусь, не щадя сил. Ты должен признаться во всем. Ты должен сказать мне, где Эллен, чтобы я помог ей в унижении обрести Бога. В унижении обрести Бога. В унижении обрести Бога. Но почему так устроено? Если человек несчастен, Бог наказывает его за несчастье. Так. Так. Не хватает только богохульства. Джек, в память о твоем отце я взял тебя и Молли. Я сделал это с тяжелым сердцем, потому что в жилах ваших течет кровь комедиантки. Я кормил вас, одевал, заботился о вас, как о собственных детях. Теперь я вознагражден за это. Я благодарю Бога, что отец твой умер. Я расследую это дело до дна и не пощажу мою собственную плоть и кровь. Ты понял меня?